Ситцин на другой день показывал написанные пленницей арабские и персидские фразы сведущим людям. Кто были эти сведущие в восточных языках люди, нам неизвестно. Впрочем, в Петербурге в это время нетрудно было отыскать людей, основательно знающих эти языки. Такие люди были в коллегии иностранных дел, в Академии наук. Сведущие люди объявили фельдмаршалу, что показанное им письмо писано буквами им неизвестными, но во всяком случае не персидскими и не арабскими. Князь Голицын нарочно поехал в Петропавловскую крепость, надеясь смутить пленницу таким отзывом знатоков и затем, может быть, добиться от нее каких-либо сознаний. Но он ошибся, когда, сказав ей об отзыве сведущих людей, он строго спросил ее, что же это, наконец, значит. Она преспокойно и даже насмешливо ответила ему, «Это значит, что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-арабски, ни по-персидски». Глава 36. Июля 13-го, на третий день после того, как императрица, празднуя кучуккой Нарджисский мир, пожаловал фельдмаршалу князю Голицыну бриллиантовую шпагу с надписью «За очищение Молдавии до самых Яс» и богатый серебряный сервиз, он писал государыне, что допросы по доказательным статьям сделаны, но ничто не может заставить пленницу раскаяться, ни даже безнадежное состояние ее здоровья. «Пользующий ее доктор полагает, — писал фельдмаршал, — что при продолжающихся постоянно сухом кашле, лихорадочных припадках и кровохарканье ей жить остается недолго. Действовать на ее чувство чести или на стыд совершенно бесполезно. Одним словом, от этого бессовестного создания ничего не остается ожидать. При естественной быстроте ее ума, при обширных по некоторым отраслям знаний, сведениях, наконец, при привлекательной и вместе с тем повелительной ее наружности, немало неудивительно, что она возбуждала в людях, с ней обращавшихся, чувство доверия и даже благоговения к себе. Адмирал Грейк на основании выговора ее думает, что она полька. Нет, ее за польку принять невозможно. Она слишком хорошо говорит по-французски и по-немецки, а взятые с ней поляки утверждают, что она только в Рагузе заучила несколько польских слов, а языка польского вовсе не знает. Действительно, в бумагах пленницы найдены были листки с польскими вокабулами. Вероятно, принцесса училась по ним. Между тем чахотка быстро развивалась у несчастной женщины, беременной уже вторую половину. Она почти не вставала с постели. Нравственные страдания были еще сильнее физических. Лишенная свободы, она таяла в темничном заключении, не видя ни с чьей стороны ни малейшего участия к несчастному своему положению. Франциско фон Мешеде, женщина весьма ограниченная, считала госпожу свою виновницей и ее заключения, а потому и обращалась с нею безучастно. Еще менее показывал к ней участие ежедневно посещавший ее доктор. Затем солдаты то и дело появлялись в ее комнатах и обходились с нею сурово. Грубое обхождение их заставляло содрогаться ее женскую натуру. Несчастная сознала, наконец, что дни ее изочтены, недолго остается ей страдать в здешнем мире. Не могла она не думать и о судьбе того, чьей матерью готовилась быть. Она попросила бумаги и перо, чтобы писать князю Голицыну. Доложили об этом фельдмаршалу. Он полагал, что ожидание близкой смерти возбудит, быть может, в пленнице раскаяние и внушит мысль рассказать все, чего напрасно добиваются от нее почти 2 месяца. Письменные принадлежности были даны, и 21 июля Елизавета написала к князю Голицыну письмо, исполненное самого безотрадного отчаяния. При нем были приложены длинные записка и письмо к императрице. Ничего нового в них не было сказано. Пленница настоятельно подтверждала прежнее свое показание и по-прежнему уверяла, что решительно не знает, кто прислал ей при анонимном письме из Венеции духовные завещания, проект манифеста и письмо графу Орлову. Далее она жаловалась на суровое обращение с нею в крепости, и представляла себя как жертву неизвестного.